Том 16, глава 12. На следующий день. Новости о различных охотниках давно превзошли по популярности газетные статьи об известных спортсменах и звездах шоу-бизнеса. И в этот конкретный день довольно сенсационный заголовок появился на первой странице одной из газет. Сон Джинву и Ча Хаен идут в парк развлечения. Рождение сильнейшей пары. В статье содержалось много больших фотографий парня и девушки, которые гуляли по парку развлечений. Снимки были сделаны на смартфоны. На последнем они улетали куда-то на огромном монстре. Вообще-то личные дела этих охотников не должны были быть обнародованы, так как находились под защитой ассоциации. Но босс этой конкретной газеты, видимо, сошел с ума от такой крупной сенсации. И даже под угрозой санкций все равно решился выпустить эту статью. Естественно, реакция была грандиозная. Скандал, касающийся двух охотников S-ранга, чьи имена знал каждый, заставил встрепенуться всех читателей. Люди были утомлены постоянным потоком статей, рассказывающих о сверхмассивных вратах в небе. Величайший охотник в мире и лучшая охотница Кореи встречались. Неудивительно, что люди проявили такой пылкий интерес к этой новости. Особенно в интернете, где история о двух охотниках распространилась еще большей скоростью. Подождите-ка, если Сон Джинву и Ча Хаен поженятся и сделают ребенка, то Сон Джинву младшенький тоже будет разгуливать по миру и убивать всех монстров. Сон Джинву младший, лоу. Официально они не встречаются, только посмотрите на всех этих идиотов, делающих поспешные выводы. Исходя из твоих слов, ты думаешь, что Джинву такой сильный, потому что его родители были супер-пупер охотниками? Ты говоришь, как маленький ребенок, который не знает, как охотники пробуждают свои силы. Пусть так, разве эта пара не вызывает у тебя восторга? Хотелось бы, чтобы это была правда, их супружеская ссора выльется в эпическую битву, которая сравняет с землей все, что их окружает, лол. Я живу на окраине Сеула, когда я увидел эти врата, парящие в небе, проезжая мимо района Канам, я подумал, что наступает конец света. Но теперь, когда я вижу, что охотники ходят на свидания и наслаждаются жизнью, я чувствую, что у нас еще осталась надежда. Меня это успокаивает. Согласен. Я надеюсь, что по телевизору перестанут показывать бесконечные репортажи про врата. Сон Джинву охотник ним, Ча Хаен охотница ним. Будь то сверхмассивные врата или супер-сверхмассивные, пожалуйста, остановите их ради нас. Председатель гильдии белых тигров Бэк Юн Хо цокнул своим языком и сложил газету, которую держал в руках. А он-то задавался вопросом, почему глаза охотницы Ча Хаен так подозрительно блестели, когда она смотрела на охотника Сон Джинву. В газете же об этом было подробно расписано. Однако он цокнул языком не потому, что эта пара ходила на свидание. Посмотрите на этот заголовок. Это полная чушь, что они имели в виду под сильнейшей парой? Начальник отдела Ан Сан Мин, сидевший рядом со своим недовольным боссом, спросил его озадаченным тоном. В чем дело, сэр? По-моему, охотники Сон Джинву и Ча Хаен определенно заслуживают звания сильнейшей пары. Неважно, с кем встречается охотник Сон Джинву. В любом случае, мы получим рождение сильнейшей пары. Но какой смысл заголовки такого рода? А? Не сразу понял его подчиненный. Но теперь, когда фраза была сказана вслух, то это стало звучать логично. Ан Сан Мин начал представлять рядом с Джинву всех охотниц, которых он знал, и покивал в ответ на мнение Бэк Юн Хо. Даже если бы Джинву встречался с охотницей-старшеклассницей, все равно невозможно было бы придумать кого-то, кто бы смог их победить, и вообще никого! В охотнице-старшеклассницы нет ничего особенного, но ее партнер в конце концов уж слишком силен. Вы абсолютно правы, председатель, согласился он. «Да, я же говорил». Ан Сан Мин снова кивнул и начал пить кофе, который он купил в торговом автомате не так давно. Затем он медленно перевел взгляд на окно. «Кстати, эта проблема с мелкой пылью действительно становится серьезной, сэр. В последнее время я боюсь открывать окна», — сменил он тему. Затем он нахмурился и встал, чтобы закрыть приоткрытое окно. Однако Бэк Юн Хо остановил его. «Подожди, сэр». Бэк Юн Хо встал со своего места и, пройдя мимо Ан Сан Мина, широко раскрыл окно, чтобы выглянуть наружу. Это не совсем мелкая пыль. Кончиками своих пальцев он чувствовал холодок. На самом деле это был туман. И не простой туман, а несущий с собой экстремальный холод. Достаточно сильный, чтобы заставить кости дрожать. «Это странно», — задумчиво произнес гильдмастер. «Сейчас была лишь середина осени. Кто бы мог представить, что зимний туман окутает весь Сеул?» И в этот момент он почувствовал, как жуткое леденящее ощущение пробежало по его спине. Глаза Бекинхо сменились на глаза зверя, и он уставился в окно. Он что-то пробормотал про себя. Лицо его постепенно напрягалось. Что-то действительно не так. Шнуву первым открыл глаза. Должно быть, Ча Хаен устала за вчерашний день. Она все еще не пробудилась от своего сладкого сна. Сколько времени прошло с тех пор, когда он встречал утро вместе с кем-то. Жену аккуратно встал, стараясь не разбудить Ча Хаен, и направился к ближайшему лесу. Это определенно было здесь. Он нашел ручей, у которого уже бывал раньше, и умылся. Закончив, он вернулся к спящей Ча Хаен, но... Он заметил что-то странное и резко остановился. Что это? Он смотрел на маленькое дерево с новыми почками. Неискушенный человек назвал бы его самым обычным деревом, но дело в том, что его листья переливались серебристым цветом. Другими словами, такое дерево на земле еще никто не видел. И, конечно же, это странное дерево излучало очень маленькое количество магической энергии, которую мог уловить только Джинву благодаря своему развитому восприятию. «Это дерево не из нашего мира?» – подумал охотник. Судя по излучению магической энергии, это растение явно не являлось монстром. Джинву какое-то время рассматривал дерево, а затем поднял голову и заметил на нем еще больше таких же серебристых листьев то тут, то там. Оно заметно контрастировало с обычными деревьями, которые постепенно высыхали. Даже земля, она меняется. Было ли это также частью плана правителей? Или это скорее последствия атак монстров, разоряющих землю? Жену взял в руку немного почвы и понюхал ее, затем отряхнул ее с рук. Даже падающие крупицы почвы содержали в себе малейшие следы и запахи магической энергии. Может быть, простые люди еще и не заметили правду. Но вполне возможно, что мир уже пропитался магической энергией. В этот же момент, хоть и находился довольно далеко, он почувствовал движение Ча Хаен, когда она медленно пробудилась от своего сна. Джинву вытер руки и встал. Да, кто-то должен позаботиться о последствиях таких трансформаций мира. Но сейчас у него было нечто более важное, чем это. Нужно успокоить Ча Хаен, которая, несомненно, запаникует, поняв, что его нет рядом. Джинву намеренно пошумел, подходя к ней. Она быстро заметила его и облегченно вздохнула. Он улыбнулся и поприветствовал ее. «Доброе утро. Ты хорошо отдохнула?» Ее лицо покраснело по какой-то причине. Она ответила ему, отведя взгляд. «Да». Джинву озадаченно уставился на нее. Девушка медленно подняла голову. «Откуда ты пришел?» Вопрос Ча Хаен прозвучал настороженно. Он взял в руки полотенце, чтобы протереть свои все еще влажные волосы, и ответил. «Я отходил, чтобы умыться». Теперь же он задумался о том, что она наверняка тоже захочет помыться. Особенно после океанского бриза. Даже небольшой зазор в одежде и коже покрывается слоем соли. «Однако, я не могу позволить молодой леди мыться в таком месте». Джинву немного обдумал возможные варианты, и улыбка всплыла на его губах. Переход в то место решит все проблемы, связанные с принятием ванны и завтраком. Я знаю отель поблизости с шикарными завтраками, как насчет того, чтобы сходить туда и покушать? Хотя Ча Хаен не выразила свой ответ словами, она, должно быть, чувствовала себя очень голодной, и потому немедленно кивнула с плотно сомкнутыми губами. Джинву протянул ей руку и помог встать. Затем снова вызвал Кайсу. Девушка покачала головой, глядя на небесного дракона, который расправил свои крылья. «Разве ты не говорил, что это поблизости?» «Но это примерно в 5 минутах, если я буду бежать со всем, что у меня есть. Если хочешь, можем пробежаться вместе». 5 минут на максимальной скорости Джинву. Хаян быстро посчитала в уме это расстояние и, ничего не сказав, забралась на спину Кайсу. «Да, хорошо, что она понимает меня так быстро», — подумал Джинву. Он улыбнулся и забрался на место перед ней. Кайсел взмахнул крыльями и взлетел. Корейцы частенько видели Кайсела по телевизору, потому они не сильно пугались, увидев его. Джинву задавался вопросом, как отреагируют японские сотрудники отеля, когда увидят его верхом на драконе. Он молился, чтобы повар, работающий сегодня утром, не испугался слишком сильно. Тем временем Кайсел медленно летел в направлении отеля. Но внезапно появилось из ниоткуда. Первым человеком, который обнаружил это существо, был мужчина средних лет. Всего несколько минут назад в ассоциации охотников его оценили как ранг Б пробужденный. Бац! Мужчина ударился плечом об существо, которое внезапно появилось перед ним посреди оживленной улицы. Он тут же остановился. Что за... Мужчина поднял голову, глядя на силуэт тени. Прямо перед ним стоял большой, неуклюжий мужчина ростом более 2 метров. Мужчина был в каком-то подобии кожаной одежды, и от него исходила опасная аура дикого зверя. Нет, не просто аура. Этого мужчину вполне можно было назвать диким зверем. Огромное тело мужчины было заметно издалека. Взгляды прохожих быстро сфокусировались на этом человеке, а также на мужчине средних лет, который с ним столкнулся. Что это? Они собираются драться? Вау, посмотрите, какой он огромный. Это не шутка. Даже Маду Ук поклонился бы этому мужику. Кстати, этот дядя, похоже, сошел с ума. Он может оказаться в больнице, если это продолжится. Хотя улица была заполнена людьми, на нее опустилась гробовая тишина. Мужчина средних лет неожиданно стал центром внимания всех прохожих. В обычной ситуации он бы извинился и отошел, но сегодня он был другим человеком по сравнению с прошлым. Он больше не будет страдать от низости преклонения перед своим начальником, и младшие работники не будут его игнорировать. «Сейчас я, пробужденный Би-ранга», — гордо подумал он. Мало того, он также не был обязан преклоняться перед вышестоящими рангами, и у него не было необходимости идти на уступки по отношению к этому обычному человеку, который, видимо, полагался только на свое массивное тело. Мужчина средних лет аккуратно положил сумку с документами на землю и, набрав воздуха в легкие, взревел. Ты должен извиниться, когда сталкиваешься с кем-то!» Как только взволнованное сердце вновь пробужденного начало колотиться, он почувствовал магическую энергию, которая энергично бегала по всему его телу. Клетки в плоти говорили ему, что он был жив, что он был готов начать новую жизнь как охотник. Возможно, подавленный его духом, звероподобный человек ничего не ответил. Он стоял как вкопанный на том же месте. Мужчина средних лет увидел эту реакцию и взбесился еще больше. «Ты думаешь, что тебе это сойдет с рук, если ты будешь вот так стоять и пялиться на меня? Если ты допустил ошибку, ты должен признать это и попросить прощения у человека, которого ты обидел». «А? Ах?» Когда громила схватил мужчину средних лет за голову и поднял бедолагу вверх, прохожие, которые наблюдали за этим, закричали, что есть мочи. Толстые красноватые вены сдулись на голове мужчины средних лет, когда ее жали. Медведь? Нет, тигр, лев, акула, крокодил, ядовитая змея. Какой хищник, существующий в этом мире, был способен напугать людей до такой степени? Страх перед хищником заложен в ДНК человека, и он заставил мужчину средних лет намочить штаны. И в конце концов, хрясь. С хрустящим звуком кровь и кусочки мозга разлетелись по сторонам. Огромный мужчина не остановился на этом. Он начал жадно пожирать лежащее на земле безжизненное тело мужчины средних лет. Он ест мужчину! Что за чертовщина? Что происходит? Шумный прием пищи подошел к концу в считанные секунды. Огромный человек вытер уголки рта, все еще грязные от кусочков плоти, рукой, затем медленно встал на ноги. Дикий зверь. В глазах этого громила не было видно и намека на разумность. Теперь они точно напоминали глаза дикого зверя. Большинство прохожих закричали и убежали. Но некоторые люди не осознали всю опасность ситуации и продолжали наблюдать за дальнейшими действиями этого огромного зверя. Дикий зверь зарычал на людей вокруг. «Слушайте внимательно, жалкие людишки. Начиная с этого момента, я буду охотиться на всех вас. Грохочущий рев парализовал всех, кто его слышал. Люди стояли на месте и дрожали. Слезы катились по их щекам. Вдруг кто-то из них заметил, как изо рта этого громила проступили острые и устрашающие клыки. «Мои клыки и когти будут беспощадно разрывать вашу плоть, слабаки!» Это был король зверей. Рев суверена зверских клыков громом прокатился по всей улице. «Кто отважится остановить меня?» Президент ассоциации Вуджинчоль, наконец, получил отчет об этом ужасающем существе, которое появилось в центре города без каких-либо предпосылок. «Сколько жертв данному моменту?» – спросил он. «В настоящее время невозможно посчитать количество погибших, сэр. Это существо было впервые обнаружено в районе Мёндон. И двигаясь по прямой линии, оно убивало каждого человека, который попадался ему на глаза. Если принять во внимание направление движения этого существа и его возможный пункт назначения, ассоциация охотников, не так ли?» Уджинчоль прикусил нижнюю губу и сжал кулаки. «Мы сосредоточили все внимание на этих чертовых вратах. Так откуда вообще мог появиться этот монстр?» «К сожалению, сейчас не было времени распыляться своим гневом. Нет, он должен был быстро найти способ, чтобы как-то остановить монстра. Что с Сон Джин Ву охотником Ниму? Мы до сих пор не смогли связаться с ним. Проклятие!» Он невольно выругался. Всего несколько минут назад он услышал новость о том, что гильдия отправила отряд, чтобы остановить монстра. Однако он был уничтожен, так и ничего не сделав. Единственным утешением сейчас было то, что существо двигалось в медленном темпе. Оно как будто ждало кого-то. Но все же не нужно быть гением, чтобы понять, если монстра не остановить в ближайшее время, то число жертв станет астрономическим. В такой ситуации факт, что самая мощная боевая единица страны не выходит на связь, был, вероятно, худшей новостью, которую только можно представить. Если что-то пойдет не так, то страна... Уджинчоль стиснул зубы, держа рот на замке. Нужно было что-то немедленно решать, и в следующий момент появилась долгожданная новость. «Президент ассоциации!» Уджинчоль вскочил со своего места, когда один из сотрудников ворвался в его офис без разрешения. «Вы связались с Сон Джин Ву охотником Ниму?» «Нет, сэр, однако я только что узнал, что находящийся рядом охотник мирового класса готовится остановить монстра!» «Что? Серьезно, кто это?» «Это...» Ренат Ниман считался номером один в германском сообществе охотников. Сейчас он чувствовал ауру приближающегося монстра, который заливал улицы кровью. «Смогу ли я победить?» Хотя его терзали сомнения, но как охотник он не мог игнорировать крики ужаса невинных граждан, которыми наполнились улицы города. И когда он увидел посветлевшие лица горожан, которые узнали в нем охотника, занимающего 12-е место в списке охотничья точка Американского бюро охотников, он понял, что не может поступить иначе. Ренат Ниман мотивировался огромным грузом ответственности, который завалился на его плечи. Да, дело не в том, сможет ли он это сделать или нет, он просто должен это сделать. Это его предназначение, долг охотника. Может быть... Возможно, он оказался в Сеуле не случайно, и судьбой ему было предначертано остановить этого монстра своими руками. Лицо Рената Нимана стало мрачным, но решительным. Он расстегнул пару пуговиц на рубашке. Как только он собрался сделать шаг вперед, монстр наконец показался на дальнем конце улицы. Ужасный голос донесся от него. «Убирайся с дороги!»